Гуаньнэй, буквально внутри застав, одна из 10 областей, на которые делился Китай при Танской династии, включала в себя части территории современных провинций Шэньси, к северу от горы Чжуньнань, Ганьсу, к востоку от горы Луньшань и Нинся. Хэнань, буквально к югу от реки Хуанхэ, одна из 10 областей, на которые делился Китай при Танской династии, включала в себя территорию современных провинций Хэнань и Шаньдунь. Хэбэй, буквально к северу от реки Хуанхэ, одна из 10 областей, на которые делился Китай во времена Танской династии, включала в себя территорию современной провинции Хэбэй и восточную часть провинции Шанси. Шаньнань, буквально к югу от гор Чжуньнань, одна из 10 областей, на которые делился Китай при Танской династии, включала в себя территорию современных провинций Хубэй, к северу от реки Янцзы и к западу от реки Ханьшуй, Шанси, к югу от гор Чжуньнань, Хэнани, к югу от гор Бэйлин и часть Сычуани, к югу от реки Янцзы и востоку от гор Цзяньгэ. Цзяньнань, буквально к югу от реки Янцзы, одна из 10 областей, на которые делился Китай во времена Танской династии, включала в себя современные провинции Чжэцзян, Фуцзян, Цзянси, Хунань, расположенные к югу от Янцзы, части провинций Цзянсу, Аньхуэй и Хубэй, юго-восточную часть провинции Сычуань и северо-восточную часть провинции Гуайчжоу. Пока они разговаривали, навестить богиню цветов пришли также Сюаньнюй, небесная ткачиха, и Магу. Говоря о случившемся, вздыхая и ахая, все они, однако, сетовали на богиню цветов за то, что она и сама не хочет обратиться с просьбой о назначении ей наказания и отказывается просить прощения у Чан-э, что и привело ее к изгнанию в мир суеты. Да и как тут не расстроиться? Ведь теперь у них станет одним игроком в шахматы меньше. «В тот день, когда ты, — обратилась Магу к богине цветов, — поссорилась с Чан-э, я заметила, что Си Ван Му все время покачивала головой, словно от огорчения. Тогда я не понимала, отчего это, но теперь я поняла. Си Ван Му вздыхала, так как уже тогда предвидела, что все это случится. Мы ведь тоже кое-что знаем и о прошлом, и о будущем, но наши заслуги на путях истины слишком ничтожны, чтобы мы могли предвидеть эти события, которые произошли спустя несколько столетий. Все это, несомненно, было предопределено судьбой, — заметила Сюаньнюй. Но если бы ты в тот день была бы сдержаннее в своих выражениях, то ссора не произошло бы. А если бы ты теперь была более покладистой и в какой-то мере выполнила свой долг, думаю, дело не дошло бы до изгнания с небес. Теперь же ничего не поделаешь, и лучше всего покориться судьбе. — Да, конечно, — сказала богиня цветов. — Случилось все из-за того, что я была не сдержана в своих выражениях, как вы и говорите. Но неужели это бедствие мне все равно не было предназначено судьбой? Разве ты не слышала такую поговорку? «Если в малом не будешь покладиста, то приведешь в смятение и великие замыслы», — спросила Сюаньнюй. Да и пословица гласит: «Исполняй до конца свой долг и не вали на судьбу. Ты и не можешь стерпеть, и долг свой еще не выполнила, а когда теперь все это дело приняло такой оборот, то как же ты смеешь говорить, что это, мол, судьба? Если бы ты раньше послушалась Магу и сама бы взяла на себя всю вину, да попросила бы прощения у Чан-э, то если бы тебя теперь все же изгнали, долг был бы тобой выполнен, и ты могла бы тогда все валить на судьбу. Поговорка в мире людей гласит: «В Поднебесной не бывает дзюйжэня, не выдержавшего испытания». А как же говорить, мол, выдержал испытание, если ему еще и не подвергался? Примечание. Дзюйжэнь — вторая ученая степень в Старом Китае. Так и тут, как же можно говорить, что, мол, судьба, если ты еще не выполнила свой долг? На свете в любом деле не бывает того, чтобы можно было бы, не сделав всего от тебя зависящего, сидеть дома и ожидать, что на тебя вдруг свалится с неба все желаемое. Конечно, добиваться чего-то насильно совсем не годится, но сплошь и рядом бывает и так, что люди не делают того, что они обязаны сделать, и в бездействии упускают нужный момент, а потом все валят на судьбу. Не думала я, что и у тебя такая же повадка. Не пеняй, что тебе придется пройти через мирские соблазны. О том, что уже свершилось, не говори. За то, что прошло, не вини, — сказала ткачиха. Лучше вернемся к цели нашего прихода. Поговорим о проводах. Ведь каждый из нас собирается устроить тебе прощальную пирушку с легким венцом. Богини уговорились о времени, и одна за другой стали устраивать прощальные пиры для богини цветов. Между тем, феи пионов и все другие феи цветов, прислужившие у Хоу в Шаньлинь-Юане до конца пира, устроенного ею для сановников, одна за другой возвращались в пещеру и, увидев свою хозяйку, просили у нее прощения. Богиня цветов не только вовсе не бронила их, но даже всю вину брала на себя. Видя, что хозяйка пещеры так великодушна к ним, феям стало еще тяжелее на душе. Особенно раскаивались 8 фей — тополей, тростников, камышей, осок, златоцветников, подсолнечников, водяных орехов и ряски. Но было уже поздно. У всех этих 99 фей тоже оказалось много подруг-небожительниц, которые одна за другой стали устраивать прощальные пиры и им. Однажды красная дитятка и золотой отрок вместе с яшмовой и синей девами приготовили вина и закусок и устроили прощальный пир для богини цветов и всех ее фей в пещере «Прогулки в мир грез», что в скале «Погружение во сны». Они пригласили также богинь трав, плодов, злаков, сюаннюй, ткачиху, магу и 4 властителей зверей — птиц, панцирных и чешуйчатых. Богиня цветов была удручена и напугана словами богини трав, которая говорила ей, что ей предстоит в мире суеты объездить разные заморские страны и испытать всяческие напасти от ветров и волн, от всякой нечисти, а также от разбойников и грабителей. «Будьте покойны!» — воскликнул хозяин красная дитятка. «Разве мы будем сидеть сложа руки, если вам будет угрожать какая-нибудь беда? Мы, собравшиеся сейчас здесь, чтобы чествовать Бога пути, вверяя ему заботу о вас, все очень близки вам и всегда готовы делить с вами радость и горе. Так и знайте, если потом в Нижнем мире у вас будут какие-нибудь беды, и если, чтобы избавиться от них, вам потребуется помощь кого-либо из нас, то вы просто назовите того, кто вам нужен, по имени и велите ему немедленно спуститься к вам. Каждый из нас это сразу почувствует и немедленно бросится вам на выручку, словно прилив крови к сердцу». «А что значит прилив крови к сердцу?» — спросил золотой отрок. «У меня еще никогда не было приливов, да я и не знаю, что такое кровь сердца. И, наконец, как она приливает? Прошу вас, объясните мне все это, чтобы я понял, если она начнет приливать». «Это выражение мне часто встречалось в книгах о разных сказаниях в мире людей», — ответил небожитель красная дитятка. «Но, по правде говоря, я и сам не знаю, как происходит этот прилив. Если вы хотите знать, откуда произошло это выражение, то лучше всего вам спросить самих сочинителей этих книг». «Среди книг о сказаниях, — заметила яшмовая дева, — есть и хорошие, но немало и таких, в которых так и пестрит от избитых выражений вроде «прилив крови к сердцу». Если вы станете доискиваться, откуда это выражение взято и что оно значит, то так и не узнаете, как происходит прилив, потому что во всех случаях это выражение окажется откуда-то заимствованным. Кстати, только что наш хозяин, красная дитятка, предложил богине цветов, в случае, если у нее в мире людей встретятся трудности, позвать кого-либо из нас по имени, чтобы тот пришел ей на помощь. Боюсь, что он оговорился. Ведь когда богиня цветов перевоплотится, разве она сможет помнить о том, что было в ее прошлой жизни? Если же она сможет называть нас по именам, тогда чем же она будет отличаться от нас, небожительниц? А если ничем, то разве она сама не сумеет избавиться от трудностей? Зачем ей тогда нужно будет призывать нас на помощь? Тут получается что-то непонятное». «Тьфу ты!» — воскликнул хозяин красная дитятка. «Это я действительно оговорился. В таком случае, если у 100 фей цветов в мире людей встретятся какие-либо невзгоды, то тот из нас, собравшийся здесь сегодня богов и небожителей, кто по своему положению и рангу сможет выручить их из той или иной беды, пусть немедленно сам отправится их спасать. Если при этом ему будет нужна помощь кого-нибудь еще, он сам немедленно известит это божество, и они отправятся вместе. Нам всем совершенно необходимо все время быть в готовности. Ведь дело-то не шуточное, речь идет о судьбах наших фей. Поэтому, если кто-нибудь из нас из лени или по нерадению не окажет им помощи, то пусть его тоже низвергнут в мир суеты». Это предложение красного дитятки тоже вызвало много замечаний. Тут синяя и яшмовая девы поднесли богине цветов по чарке вина. Когда всех гостей обнесли вино по нескольку раз, Властители зверей, птиц, панцирных и чешуйчатых обратились к богине цветов с такими словами. «Итак, вы скоро покинете нас?» «А у нас нет ничего, чтобы подарить вам на прощание. Мы можем лишь поднести вам этот чудесный гриб. Он появился на свет в славные времена небесного царя или верховного владыки. И вот уже в течение 2 миллионов лет он вбирал в себя все лучшее от своих предков, впитывал в себя сияние солнца и луны. Поэтому всякий, как небожитель, так и простой смертный, вкусивший его, станет долговечным, как небо. Просим снисходительно принять от нас этот скромный знак нашего внимания». Богиня цветов только собралась было благодарить их, как к ней подошли богини трав, плодов, злаков, Сюаннюй, Ткачиха и Магум. «На одном пустынном острове среди морей, в глухих горах, — сказали они, — мы случайно нашли эту чудесную траву и вручаем ее вам, как наш прощальный подарок. Так как эта трава появилась в начале сотворения мира, она за долгое время своего существования обрела чудесные свойства 9-кратно переплавленной киновари и является редчайшим сокровищем. Как только небожитель или простой смертный вкусит ее, он не только сможет воскрешать мертвых, но и сам будет жить, пока существует небо. Мы просим вас соблаговолить принять этот ничтожный прощальный дар, который в какой-то мере выражает наше уважение к вам». Примечание. 9-кратно переплавленная киноварь. Киноварь – философский камень китайского алхимика. Из 9-кратно переплавленной с другими веществами киновари якобы получается чудесное снадобье, дающее бессмертие. Богиня цветов поспешно поблагодарила всех присутствующих небожителей и, с поклоном приняв эти дары, передала их на хранение богине трав, с тем, чтобы использовать их после возвращения фей к божественному состоянию. «Эти два волшебных снадобья не уступают золотым пилюлям бессмертия», — сказала синяя дева. «Пусть богиня трав бережно хранит их и не вздумает сама принять их тайком. Я право боюсь, что когда они понадобятся богине цветов на земле, и она позовет вас и попросит дать ей эти снадобья, хоть тогда у вас и начнется прилив крови к сердцу, но поскольку ваши руки будут пустыми, и вы не сможете ничего ей дать, то у вас зря будет приливать кровь к сердцу, а у богини цветов на грешной земле от ожидания и волнения, пожалуй, тоже начнет приливать кровь к сердцу». Эти слова все собравшиеся встретили дружным хохотом. Прощальный пир богов еще не окончился, а для некоторых небожительниц наступил уже срок спускаться в мир людей, и они одна за другой в назначенные для них годы и месяцы отправились перевоплощаться. Богиня цветов очутилась в области Линнани, в уезде Хэйюань, в семье Сюцая Тан, воплотившись в его дочери. Примечание. Хэйюань — уезд в современной провинции Гуандун. Сюцай, помимо обозначения этим словом первой ученой степени, сюцаями, то есть талантливыми, также иногда называли людей начитанных, хорошо знакомых с классической литературой, но не обязательно выдерживавших первые экзамены. О том, что произошло дальше, будет рассказано в последующих главах.